Вершки и аршины. Вершок и аршин – старинные русские меры длины, очень важные. Хотя бы потому, что они использовались для измерения роста человека. Причем при определении роста, как правило, указывалось только количество вершков, превышающее 2 аршина. Например, герой повести Тургенева Муму, дворник Герасим, был мужчина 12 вершков роста. Это значит, было в нем 2 аршина и 12 вершков. Вершок был равен 4,4 сантиметра, аршин – 71,12 сантиметра, то есть рост Герасима – 195 сантиметров. Мог бы играть в баскетбол, если бы это было принято в те времена в русской деревне. А в современном русском языке слово «вершок» сохранилось во фразеологизме «от горшка – 2 вершка», в некоторых вариантах 3, но это дело не меняет. Так говорят о человеке очень низкого роста, своего рода мальчик из пальчик. Пальчик упомянут не случайно. Вершок означал меру длины, которая приравнивалась к длине верхней части указательного пальца. А первоначально слово имело значение «небольшой излишек», который появлялся сверху при насыпании зерна. Выражение же «от горшка 2 вершка» стало устойчивым сравнительно поздно. Первое из зафиксированных Национальным корпусом русского языка упоминание относится к концу XIX века. Цитирую. «Откуда-то гонор у него взялся какой-то. Фу ты, ну ты, не подступись. Сам-то всего от горшка 2 вершка, а тоже тону задает. С форсом». Всеобщее возмущение вызвал один персонаж у героев повести Позднякова «Товарищ». В конце XX века оно стало относиться не только к росту, но и к возрасту, что доказывает, например, сцена из рассказа Василия Шукшина «Космос, нервная система и шмат сала». Старик смотрит сверху страдальчески с любопытством. Юрка иногда удивляет его своими познаниями, и он хоть и не сдается, но слушает парнишку любит. «Откуда ты знаешь-то? Тебе всего-то от горшка 2 вершка». «Проходили». «Учителя, что ли, рассказывали? Но...» А еще и не только к человеку. Героиня повести Грековой «Дамский мастер» жалуется на ничтожный, но вредный предмет. Против меня шебаршил маленький радиоприемничек. «От горшка 2 вершка и мешал мне читать», передавали скрипичный концерт Чайковского. Так мера «от горшка 2 вершка» стала символом малой величины, незначительности, если не ничтожности. Аршин же достался нам в наследство от турок в XVI веке. Слово произошло от «эрш» — локоть предплечья. Даль указывает, что аршин равен длине всей руки от плеча. Как единица измерения, аршин широко использовался в текстильной промышленности и торговле, вытеснив оттуда локоть — старинную русскую меру длины, равную примерно 50 сантиметрам. А аршином называлась и линейка, которая использовалась для измерения тканей. Каждый купец, учитывая приблизительность этой меры, старался пользоваться своими аршинами, подменяя их в зависимости от того, покупал он товар или же продавал его. Честные люди использовали печатный аршин, как пишет Даль, клейменный, казенный, верный. Это обусловило происхождение фразеологизма «мерить на свой аршин», в переносном смысле означающего «судить о чем-то из корыстных соображений односторонне, субъективно». Этот оборот жив и по сей день, а другой «я тебя на аршине смерю», отразивший обычай купцов учить нерадивых продавцов и приказчиков палкой, утратился. Как и существительное «аршинник», так называли мелочных торговцев тканями, и глагол «аршинничать», «заниматься торговлей». Наршинничать значило наторговать, проаршинничаться – проторговаться. Еще один фразеологический оборот сохранил аршин в современном русском языке. Будто аршин проглотил, так говорят о человеке, который держится неестественно прямо и скованно. Измерили людей. Теперь посчитаем.